безвредный, безопасный, безоблачный и ясный. Таинственный, секретный, невидный, незаметный. Настигнем и догоним, коснемся и затронем. К любому слову мы с тобой легко найдем синоним. Вышло, значит, получилось. Умный, значит, с головой. Лошадь сеном подкрепилась, конь сушеною травой. Поесть и подкрепиться, спешить и торопиться. Пернатые и птицы, колы и единицы. Потерянный, пропащий, сверкающий, блестящий. К любому слову мы найдем синоним подходящий. Всем понятно. Старт – начало. Финиш, стало быть, конец. Кто запомнил, славный малый? Кто усвоил, молодец? Безвредный, безопасный, безоблачный и ясный. Таинственный, секретный, невидный, незаметный. Настигнем и догоним, коснемся и затронем. К любому слову мы с тобой легко найдем синоним. Вот и все. Веселый урок окончен.